С самого начала операции я понял, что выполнение последовательных действий, орбитальный обстрел с одновременным отражением атак малых летательных аппаратов сил планетарной обороны КФЛ, высадка десанта в зонах посадки складов готовой продукции с последующим их захватом и вывозом груза гипердвигателей, показались мне слишком медлительным. Учитывая оказанное нам сопротивление, я принял решение начать высадку десанта одновременно с орбитальной бомбардировкой. «Вы потеряли почти все десантные баржи», — заметил Траун. «Это также входило в ваше представление об исполнении моего приказа, или стало его следствием? Война без потерь невозможна, гранд-адмирал», — резонно заметил Александр. «Я пошел на обоснованный риск. И в чем же он заключался?» — спросил верховный главнокомандующий. «Потерять всех без исключения штурмовиков и не добиться цели?» «Никак нет, гранд-адмирал», — замотал головой командир неумолимого. «Пока еще командир. Кто знает, как повернется к нему судьба после завершения этого разговора. Я прекрасно понимал, что потери неизбежны, как и затягивание времени во время проведения операции. Противник уже понял на примере крестоносца и химеры, а также остальных имперских звездных разрушителей, что именно мы ищем и как именно намерены этого достичь. Промедление могло стоить нам части или всего груза, на планете расквартированы явно не идиоты. Да и ничего большего Скайфелл, кроме гипердвигателей, не получить даже при большом желании. Поэтому я приказал перейти к высадке десанта, не дожидаясь завершения операции по уничтожению средств противовоздушной обороны, и привлекли те бомбардировщики для выполнения обязанностей пикирующих бомбардировщиков или штурмовиков, произнес Траун, в результате чего уничтожена вся эскадрилья, а практически половина приданного неумолимому легиона штурмовиков сейчас находится либо в корабельном морге, либо на складе в глубокой заморозке, потому как иначе хранить такое количество трупов просто негде. И после этих коротких итогов, капитан Мор, расскажите мне, что же вами было сделано правильно. Благодаря моему подходу бойцы легиона не только предотвратили вывоз гипердвигателей для имперских звездных суперразрушителей типа «Палач», но и притянули к себе силы с двух ближайших зон высадки, что позволило остальным кораблям справиться с минимальными потерями, спокойно произнес Александр, но внутри уже чувствовал, что начинает заводиться. Штурмовики гибли и раньше. Это их обычное времяпрепровождение, выступать расходным материалом в ходе ведения боевых действий. В сотнях операций по масштабам меньше той, что была проведена на Кайфел, количество потерь исчислялось десятками тысяч солдат штурмового корпуса. И это никогда не вызывало сколько-нибудь больших вопросов. В прошлом, да, тем же не передающим эмоций голосом произнес Траун. Сейчас же обстоятельства изменились. Мы уже не обладаем резервами и ресурсами Галактической Империи, и не можем позволить себе терять бойцов и членов экипажа тысячами, нам банально неоткуда их брать. Я слышал, что на Тангрен прибывает большое количество добровольцев, произнес Александр. Каждый из них запросто станет пилотом ТИЭЯ или штурмовиком. Идеологическая составляющая Империи еще жива и... Капитан Пиллион, обратился гранд-адмирал к командиру своего флагмана, даже не взглянув на притихшего Гиллода. Какова средняя продолжительность жизни пилота ТИЭ-истребителя в период ведения интенсивных военных действий? Два боевых задания, сэр, привел статистику Гиллод. 40% переживают 5 боевых вылетов, минимум 30, 10 и более. От общего числа пилотов моего флота, уточнил Траун, данные по состоянию на 22-й год после провозглашения нового порядка, произнес Пиллион, то есть статистика приведена за год до битвы при Эндоре, перефразировал гранд-адмирал, на тот период времени, когда Галактическая Империя имела флот в более чем 20 тысяч звездных разрушителей типа имперский, а общая численность звездолетов на службе Империи составляла несколько миллионов вымпелов, подытожил он. Статистика удручающая, особенно, если экстраполировать ситуацию на современную действительность. Разве для нашего флота это проблема, удивился Александр. На неумолимом больше половины техников, клоны. Они есть практически на всех кораблях флота, значит, есть и их источник. А вы догадливы, капитан Мор, в голосе гранд-адмирала прозвучала невысказанная угроза. Да, источник есть, но он не так совершенен, как хотелось бы. В противном случае эта галактика уже пылала бы в пучине сражений войн клонов версии 2.0. Так что вы совершенно напрасно думаете, что любой дефицит личного состава может быть устранен одним щелчком пальцев. Вы фактически уничтожили значительную часть штурмовиков, и мне будет необходимо восполнить их численность в ближайшее время, Впереди нас ожидает череда сражений, в которых потребуются в том числе и штурмовики, и талантливые командиры, которых у меня не останется к тому моменту, если они будут продолжать действовать согласно тактике забрасывания противника телами собственных бойцов. В таком случае я бы посоветовал вам не лишать этих командиров тактической свободы, которая дана нам в соответствии с уставом вооруженных сил Галактической Империи, твердо произнес Александр, чувствуя, как дрожит от ярости его голос. Пеллион, стоявший рядом с гранд-адмиралом, выкатил от изумления глаза. Никто и никогда не смел подобным тоном общаться с верховным главнокомандующим. Обида, разочарование, уязвленное самомнение, констатировал Траун с непонятным интересом, наблюдая за реакцией Александра. Взрывоопасный букет, капитан Мор, вдвойне непонятный, учитывая ваши предыдущие заслуги. Я выполнил задание, чеканя каждое слово, произнес командир неумолимого. Идет война между империей и повстанцами. Мы нанесли удар по их союзникам. Появились потери. Они неизбежны. Не бывает сражений без погибших и раненых. В данном случае, жизнь этих солдат стала залогом стремительного захвата объекта и сопутствующего развития успеха. Я действовал с учетом имеющихся у меня сил, тех, которые у меня имелись, учитывая обстоятельства перехода под ваше командование, и достиг наилучшего результата. Это весьма распространенная точка зрения в последнее время, произнес верховный главнокомандующий. И все же в вашей риторике сокрыто нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Учитывая обстоятельства перехода под ваше командование, что вы вкладываете в смысл этой фразы, капитан? Ровно то, что сказал гранд-адмирал. Перекладываете вину за допущенные вами потери на меня, уточнил Траун, и одна из его бровей взлетела вверх, подчеркивая вопросительность интонации синекожего нечеловека. «Я привык сам отвечать за свои действия», — отрезал Александр. «Я сказал ровно то, что хотел сказать. В этом бою нам бы очень пригодились ударные истребители типа «Альфа». Канонерки XG-1», — уточнил он, видя, что выражение лица гранд-адмирала даже не попыталось измениться. «Мощное ракетное, бомбовое и пушечное вооружение. Дефлекторы, которых так не хватает нашим машинам. Высокая скорость передвижения. Именно эти корабли были сняты с наших звездных разрушителей сразу после того, как мы, я и другие командиры звездных разрушителей решили оставить места своей службы и влиться в состав вашего флота. Благодаря их характеристикам мы могли продавить наземные средства ПВО «Кайфел» с той же легкостью, с которой это делал крестоносец, и не рисковали бы целым звездным разрушителем, пусть и победой, вводя ее в атмосферу планеты, рискуя нарваться на замаскированные средства противокосмической обороны, которые могли быть введены противником в заблуждение и не обнаружить тех же ионных пушек платинарного базирования. Будь на Кайфел хотя бы одна, мы не смогли бы даже начать высадку, не говоря уже о захвате грузов. А вместо продвинутых образцов технологий, мы продолжаем отправлять их на убой, используя малые летательные аппараты, которые едва ли могут конкурировать с машинами противника. Солдаты неприятеля хорошо знают, в какой ситуации находятся вооруженные силы имперского пространства, и уже разработали десятки тактик, которые противник с успехом реализует против наших летчиков. Интересная концепция взглядов, произнес Траун. Не могу не сказать, что вы правы, капитан, в данном вопросе. Нам в самом деле необходимо перевооружение, а на него, в свою очередь, требуются время и деньги, в больших количествах. Александр нахмурился. Нет, он и в самом деле не рассчитывал на то, что верховный главнокомандующий начнет как-то объяснять свою точку зрения. Да чего уж там говорить. Он считал, что его в принципе казнят, едва только информация об игнорировании прямых и четких приказов гранд-адмирала дойдет до последнего. Но уж точно никак не мог себе представить, что Траун вот так просто согласится с тем, что его план мог быть куда как лучше и продуманнее. Вот только, как относиться к сказанному, как похвалу своим действиям, как упрек, что вообще происходит-то? С вашей точки зрения, капитан Мор, быть может, в самом деле мои действия ущемляют самолюбие и тактическую инициативу командиров звездных разрушителей, спокойным тоном продолжал гранд-адмирал. А вот с моей точки зрения, произошедшее выглядит гораздо прозаичнее. Более 5 лет назад империи был нанесен серьезный удар, уничтожена элита имперских вооруженных сил. Началась имперская гражданская война, в ходе которой огромная военная машина и миллиарды кадровых военных сгинули в братоубийственной войне, не говоря уже о случаях массового предательства и дезертирства, и ни малейших попыток перехватить инициативу из рук противника. Что же, капитан Мор, взгляд Трауна стал цепким и колючим. У вас хватило храбрости указать мне на то, что поставленные мною перед флотом задачи капитаны подчиненных мне кораблей должны решать самостоятельно, исходя из имеющихся в их подчинении сил и средств. Сэр, я, начал был Александр, но гранд-адмирал перебил его одним лишь тяжелым взглядом, способным плавить металл. Командир неумолимого предпочел заткнуться и проглотить свои слова. Сейчас я говорю, капитан Мор, сухо произнес верховный главнокомандующий, я не отвергаю предложения и планы только лишь на основе той причины, что они исходят не от меня. Советую взять на вооружение, и из вашей риторики исчезнут затаенная обида и налет оскорбленного чувства собственного достоинства. Не так давно, буквально пару минут назад до того, как мы пришли в вашу камеру, капитан Пиллион на собственной шкуре доказал существование обратной связи между личной занятостью инициатора и высказанными ими инициативами. Через 6 часов мы прибываем в точку рекогносцировки сил флота. Вы вернетесь на борт неумолимого. Вы вновь подниметесь на мостик имперского звездного разрушителя и продолжите им командовать. Отныне и впредь вы не получите от меня никаких указаний относительно тактического выполнения поставленных перед вами задач. Вы решили, будто бы в состоянии самостоятельно с ними справляться? Что ж, похвально. Инициатива подчиненных должна быть поддержана командованием. Считайте, что получили от меня карт-бланш на тактическую свободу. Вы получаете цели, стратегические задачи, а над их реализацией думаете сами. И после каждого сражения будете отчитываться мне о том, что было вами сделано. Как вы верно заметили, командиры боевых кораблей несут персональную ответственность за выполнение приказов старших по званию и сохранению в целостности и боеспособности вверенного им звездолета и экипажа. Вы уверены в своих силах, капитан, пусть будет так. После каждого боя вы лично будете писать родственникам погибших в бою членов экипажа вашего корабля письма, в которых подробно распишите о том, что вы лично сделали для того, чтобы достигнуть поставленных перед вами задач. Александр почувствовал, как его тело покрывается липким потом. Что еще за игры разума затеял Траун? Почему он это делает? Что еще за дикие новшества? Сэр, я не понимаю, признался он. Для чего все это? Вы высказали свою точку зрения, капитан, напомнил Траун. Мои действия, мои инструкции, доведенные до сведения каждого из командиров звездолетов, участвующих в миссии, вели к тому, что мы бы не захватили груз гипердвигателей в обозначенный мной же период времени. Вы решили, что с тактической составляющей справитесь куда как лучше самостоятельно. Следовательно, и с моим приказом, выполнить все поставленные боевые задачи с минимальными потерями среди личного состава и техники, вы также справитесь на ура. Не сомневаюсь в этом, капитан. Ваше красноречие тронуло меня и создало уверенность в том, что вы сможете найти слова скорби и сожаления родственникам всех тех членов экипажа неумолимого, кто погиб из-за ваших действий. Правильные они или нет, это всего лишь точка зрения, зависящая лишь от той позиции, с которой мы наблюдаем происходящее. Уверен, что для вас подобное не составит труда. Или же я ошибаюсь, капитан Мор, и ваша бравада, которой вы пытались уязвить меня, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью и продиктована лишь желаниями опростоволосившегося командира скрыть свои промахи на почве желания выделиться из общей массы командиров. Сэр, но я совсем не это имел в виду, запротестовал Александр. Это уже никого не волнует, капитан, произнес Траун. Вы подали мне замечательную идею, обратить свое внимание на расширение авиапарка имеющихся в моем распоряжении имперских звездных разрушителей. Отныне каждую стандартную неделю вы будете направлять для меня предложение об усилении мощи наших вооруженных сил, как космической их части, так и наземной, со всеми имеющимися положительными и отрицательными качествами своих планов. За каждое несостоятельное или чрезмерно обременительное предложение я буду лишать вас одного из офицеров и переводить их на службу на другие корабли. За каждое стоящее предложение, все останется так, как и было ранее. Уверен, вы с радостью оцените подобное новшество, ведь оно позволяет вашему тактическому таланту раскрыться полностью, определить наиболее эффективное его применение. Уверен, что подобная инициатива придется вам по душе. Да, сэр, растерянно произнес капитан Мор, но ведь это ворох новых документов и оценок уже имеющихся. Вас пугает подобная ответственность, капитан? Прищурился гранд-адмирал. не ответственность, мотнул головой Александр, но время, которое я потрачу на выполнение поставленных передо мной задач, могло было быть использовано в целях улучшения оперативных действий моего корабля и экипажа. Могло быть, легко согласился Траун, но вы выбрали не тот способ приведения мне доказательств своей правоты, капитан Мор. Я не прощаю напрасных смертей моих подчиненных, а факты того, что большая часть десантных операций на Кайфел прошла без таких огромных потерь среди личного состава штурмовиков, прямо указывает на то, что выполнение моего плана без различного рода экспромтов – вполне реальное событие. В следующий раз, капитан, когда захотите доказать мне правоту своей точки зрения, попробуйте сделать это до сражения, в котором намереваетесь погубить своих подчиненных. В конце концов, существует большая разница между некомпетентностью и ошибкой. Простите, я не понимаю, сэр. Все просто, капитан, глаза Трауна налились нестерпимым алым светом. На ошибках учатся. Дураки, на своих, разумные, на чужих. Некомпетентные разумные не учатся вовсе, и не извлекают уроков из предоставленных им шансов на перевоспитание. Такова моя точка зрения, и обжалованию она не подлежит. Вы излишне воодушевились своей победой над засадой Новой Республики и захватом Черного Аспида и поверили в то, что вам все сойдет с рук. Это ошибочное мнение. Учтите это, капитан Мор, в следующий раз, когда надумаете выкинуть что-то подобное. Доступно изъясняюсь. Да, сэр, Александр сглотнул невесть как образовавшийся в горле ком. Предельно. На том и закончим нашу встречу, капитан Мор. Траун повернулся через левое плечо и в полном молчании покинул камеру. Александр на мгновение встретился взглядом с Гилладом, сочувственно качающим головой коллеге-капитану. «Похоже, пронесло», — изрек командир неумолимого, обратив внимание на то, что его руки мелко подрагивают. «Крайне маловероятно, что тебе так же крупно повезет в следующий раз», — не скрывая своего скепсиса, произнес командир флагманского имперского звездного разрушителя флота гранд-адмирала Трауна. Вскоре проблемы с кадрами будут устранены, и командующий перестанет предоставлять вторые шансы. Очередной залет будет означать конец всего. «Думаешь, я этого уже не понял?» – беззлобно огрызнулся Александр, видя, что подрагивание в руках так и не желает проходить само по себе. Мало того, что план дерьмовый придумал в обход Трауна, так еще и оправдание жалкое. Только проблем нагреб на себя. О, протянул Пиллион. Портить праздный образ жизни Траун умеет как никто другой. Одного подполковника из ИСП, рискнувшего потребовать от него информации, гранд-адмирал заставил принять упор лежа прямиком на мостике Химеры. Вся вахта шепотом считала, сколько Астарион продержится при сгибании и разгибании рук. Кситом всю эту муштру, покачал головой Александр. Найдется каюта привести себя в порядок, а чем тебя душевая гауптвахта не устраивает? Усмехнулся в усы Пиллион. Близость к Трауну явно сказалась на твоем чувстве юмора, Гилад, произнес Александр. Шутки неподобающие. Неподобающая она была бы в том случае, если б я пустил тебя в каюту капитана привести себя в порядок, произнес Пиллион. Уверен, что увидев тебя на своей территории, Траун придумал бы развлечение получше, чем пропускать твои мозги через мясорубку своего интеллекта. Траун в каюте командира разрушителя, нахмурился Александр. А что он вообще делает в твоих апартаментах? Уже второй год как это больше не моя каюта, со вздохом произнес Пиллион. А что делает там? Весь флот хотел бы знать, поверь мне на слово. Глава 48. Расстановка приоритетов. Появление внеочередной прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Андрей Корзников. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 11 сутки после битвы при Ивине, или 44 год, 6 месяцев и 11 сутки после великой ресинхронизации. За время своей службы командор Добраму не раз и не два бывал на палубах основных боевых кораблей имперского флота. Всегда и везде он видел лишь одну картину – спокойствие и размеренное несение службы. Но едва его шаттл типа «Лямбда» вошел в створ прямоугольного желоба главного ангара повелительного, пролетев мимо застывшего на страже брюха треугольного гиганта карелианского корвета типа ЦР-90, он словно почувствовал витающую в воздухе угрозу. Холодок пробежал по спине. Командор, лично пилотирующий шаттл, бросил взгляд сперва налево, потом направо, подумав над тем, что поблизости может быть источник опасности. Но привычные взгляды не выявили ничего необычного. Все те же ровные ряды защищенных опущенными тяжелыми дюрасталевыми щитами секций, в в которых располагались эскадрильи авиакрыла Звездного Разрушителя. Практически все они были закрыты, кроме ближайшей к широкому зеву основной секции ангара, предназначенной для посадки челноков и прочих кораблей среднего размера. Акри не удержался, посмотрел в незащищенную щитом секцию, оставленную специально для дежурной эскадрильи на случай оперативного реагирования внешней угрозе. Но здесь, в звездной системе конбортиста сектора Чайкин, в нескольких часах пути от системы Милагра, где намечен перехват кораблей мятежников, было спокойно. Эта планета не имела сколько-нибудь значимого интереса в глазах космических путешественников. Поэтому ее выбрали в качестве точки встречи оперативного соединения. Или же по той причине, что некогда в этой системе республиканские командосы из отряда «Дельта» вырвали из лап трандашанских наемников и работорговцев ударный крейсер типа «Акламатор» со звучным названием «Прокурор». Глянцевая черная палуба, начищенная до зеркального блеска так, что глядя на нее не зазорно было бы и побриться, отражение соответствующее. Добраму с завистью подумал о том, что его собственные техники и ангарная команда однозначно подзапустились. На палубе секции ангара имперского звездного разрушителя не было ни малейшей лишней детали, не предусмотренной регламентом технических служб. Пунктирные линии осветительных приборов, восходящие от палубы к потолку и наполняющие помещение ангарной секции излучением, разгоняющим темноту. Кронштейны, свисающие с потолка хищными металлическими манипуляторами, удерживающими дюжину ТИЭ истребителей в подвешенном состоянии. Проходящие за корпусами машин помостки, с помощью которых пилоты добирались до кабин своих глазастиков, как шутливо прозвали на флоте эти машины за их форму кокпита и широкую площадь остекления. Все как и всегда, эти малышки опускаются на палубу лишь для оперативного технического обслуживания. Для ремонта поврежденных кораблей на Израх имелась собственная мастерская, расположенная вблизи главного ангара, но в носовой части корабля. Акри искренне жалел пилотов техники ТИЭ, которым по несколько раз за стандартные сутки приходилось как парковать свои машины в эти манипуляторы, так и взлетать с них. Это ж каким ювелиром надо быть, чтобы приземлить немалых размеров машину после горячки боя или вылета в строго очерченное пространство на палубе, чтобы ни разу не имеющая погрешности для корректировки пространственного положения, лапа манипулятора смогла поднять машину под потолок. Жаль, очень жаль, что эти парни с развитым глазомером гибнут так быстро. Ангар Изр и способ размещения в секции ТИЭ истребителей. Акри успел подметить, что все 12 ТИЭ истребителей находятся на подвесках, а в самой секции пустынно, только дежурные техники возятся по углам. Командор поправил курс своего шаттла, позволив тому коснуться палубы просторной секции, расположенной в торцевой части прямоугольных створок ангара Звездного Разрушителя. Как и в секции для МЛА здесь царила идеальная, едва ли не образцовая чистота. Словно корабль вымыли дроиды-уборщики перед тем, как отдать его в руки имперских военнослужащих. Поразительная образцовая чистота. Такое-то в годы расцвета Галактической Империи сложно было представить, а уж в нынешней-то. Тут точно оперативная точка рекогносцировки, или кто-то явно решил провести парад. Если так, то почему его кораблям никто ничего не сказал? А то болтаются сейчас вблизи Милагра в ожидании повстанцев и их товарищей-контрабандистов. Главная секция ангара Изр. Чувство повышенной опасности, какой-то нереальной угрозы витало в воздухе. Акри уже было начал думать о том, что этот корабль захвачен, но отряды штурмовиков и члены экипажа, занятые каждый своим делом, действовали успокаивающе. Словно на борту этого имперского звездного разрушителя он вновь окунулся в годы величия Галактической Империи, когда все было просто и понятно, враги отдельно, союзники отдельно, и не было всей этой чехарды с игрой в прятки на территории галактики. А сейчас, право, даже стыдно, боевая группа Империи вынуждена прятаться по малонаселенным системам, словно воры, пережидающие, когда все же хозяева соизволит убраться из своего дома. Заглушив двигатели и прочие системы, командор Добраму покинул кокпит шаттла, направившись к опущенной аппарели транспортного средства. Бросил взгляд на покоящееся на посадочных опорах полугражданское судно, припаркованное по соседству. ХМ ведь неподалеку висел, помимо карельянского корвета, еще и бронированный транспорт типа «Газанти» и какой-то истребитель-переросток, более напоминающий атмосферный глайдер военного образца. Дизайн какой-то смутно знакомый. Набуранский, что ли? Хотя, Какая разница? Его вызвали на совещание командиров участвующих в засаде групп. Ему, а также экипажу его среднего крейсера типа «Удар» с гордым наименованием «Разящий», в составе небольшого, но сильного отряда имперских кораблей необходимо будет выполнить приказ. А подробности приказа будут сообщены только на борту «Звездного разрушителя», где его уже ждали. Молодой, лет 20, не более, Энсин с лицом, на котором застыла маска холодной вежливости. Словно он делал великое одолжение старшему по званию в том, что вообще общался с ним. Нет, на этом корабле решительно поддерживают дух имперского флота. Командор Добраму, обратился к нему младший офицер. Капитан Шахаши ожидает вас в комнате инструктажа дежурной эскадрильи. Приказано явиться немедленно. Шахаши, Шахаши, что-то знакомое, мелькнула мысль в голове Акрия. В имперских вооруженных силах не было практики знать поименно командиров кораблей, с которыми ты проходишь совместную службу в одном флоте. Профессиональная этика твердила прямо об обратном. Нет, знать своих подчиненных командир корабля был просто обязан, хотя бы поименно, а вот обладать информацией, кто же командует соседним кораблем, курсирующим на маневрах, если эти данные не входили в рамки выполняемой тобой задачи, не просто не приветствовалось, но и каралось. Как-никак, но информация под грифом секретности. Это сейчас молодые офицеры, которым ввиду кадрового голода довелось взойти на мостики крупных боевых кораблей, было не в новинку встретиться и распить друг с дружкой пару рюмок контрабандного карельянского виски или верлинского выдержанного. А вот что касалось старой гвардии. Попробуй ты еще хотя бы за пару месяцев до битвы при Эндоре поинтересоваться личностью командира другого корабля, как уже через час, самое большее, к тебе в каюту постучится сотрудник флотской службы безопасности, мило и доверительно улыбнется и вкрадчивым тоном поинтересуется. А с какой это, собственно, целью ты делаешь подобные запросы? Империю предать хочешь, паршивец, и последствия от подобных необдуманных действий могут быть самыми непредсказуемыми. Наверняка даже Траун не знал поименно командиров своих кораблей. По последним данным, одних только патрульных крейсеров на Тангрене базируется 20 единиц, до карельянских корветов 30, пойди упомни всех. Впрочем, о гранд-адмирале поговаривают, что он знает все, абсолютно все. Правда или миф, никогда не угадаешь. Не дожидаясь ответа, малец крутанулся через левое плечо и быстрым шагом удалился в направлении ближайшего смежного отсека, отставляя Акрия в состоянии прострации. Это вообще как понимать? Просто взял и ушел. А догадаться, куда же мне необходимо прибыть, очевидно, я должен сам, пробормотал он, оглядываясь. Из главной секции ангара имперского звездного разрушителя имелось несколько выходов, но как минимум один из них точно не вел куда нужно, если он сейчас выберется за пределы магнитного поля, удерживающего атмосферу, то уж точно опоздает туда, куда прибыть необходимо как можно скорее. Хаттово семя, почему вообще за пару, средний крейсер и крейсер-тральщик, должен отдуваться именно он? Почему нельзя было вообще провести это совещание с помощью голосвязи? Хотя да, наверное, режим секретности. Если противник обнаружит на своей территории переговоры имперцев, то сюда явно прибудет небольшой флот, чтобы разобраться в происходящем. И тогда конспирация будет нарушена чуть больше, чем полностью. В имперских вооруженных силах есть неписанное правило для кадетов и младших офицеров. Вывели его еще во времена существования Великой Армии Республики, но оно до сих пор отражало глубинный смысл неопытности молодых разумных, впервые столкнувшихся с неразрешимой проблемой. Наш девиз — четыре слова. Не знаешь сам, спроси другого. Варианты звучания и написания, конечно, разные, от одного учебного заведения империи до другого, однако смысл практически всегда один и тот же. В этом конкретном случае более осведомленным, чем Акрий, являлся первый же попавшийся штурмовик, который сопроводил его до необходимого отсека, ограничив свое проявление человечности лишь тем, что умел двигаться и удерживать бластерную винтовку наперевес. Нет, решительно местный капитан держал свой экипаж в строгом соответствии с высочайшими имперскими стандартами, словно и не было битвы при Эндоре. Когда двустворчатые двери нужного Акрию помещения разошлись в сторону, открылся вид на присутствующих и скромную обстановку помещения для инструктажа. Вот что-что, а этот отсек словно кочует с одного корабля на другой. На Разящем тоже такая коморка имеется. Прямоугольное помещение, 10 на 5 метров. Ряды однотипных стандартных кресел, с небольшими столиками, вмонтированными в правые подлокотники. Голографический проектор на небольшом подиуме, как раз расположены так, чтобы воспроизводимая им объемная картинка была видна всем без исключения присутствующим разумным. Рассчитан отсек был явно на куда как большее количество инструктируемых, но сейчас здесь находилось всего трое, и достоверно к людям можно было отнести только одного. Логично, что именно он носил военный мундир, вот только это ни разу не имперская униформа. Первый разумный являлся Забраком, чья увенчанная костяными рожками голова вызывала ноющее чувство недоработки имперских идеологов, забывших вбить в головы всех без исключения разумных простой постулат. Нелюди не должны вести себя столь независимо в присутствии людей. Впрочем, новый порядок давно уже не тот. Стоящий рядом с ним гуманоид больше походил на человека, вот только его оливково-зеленая кожа намекала на обратное, а закрепленные на спине парочка монструозного вида чеканов так и вовсе недвусмысленно намекали на то, что эта парочка – те самые пираты-головорезы, которых Траун скинул им для усиления. «Командор Добраму, вы опоздали», – обратился к нему мужчина средних лет, поражая своим бархатистым и вкрадчивым баритоном, с красотой которого могла соперничать разве что его вылитая аристократическая внешность. Высокий, статный, с широкими плечами и узкой талией, обрамленный благородной сединой и шрамами на левой половине лица, проходящих в такой близости от глаза, что лишь диву даешься, как естественный орган зрения избежал гибели. Но окончательный штрих в подобной картине завершали две детали. Заложенная за спину левая рука и тонкая изящная трость из дорогой породы альдеранского дерева, трость, на которую капитан Эрик Шахаши опирался, стоя перед голопроектором. Ну, а приталенный китель с широкими плечами, так и вовсе кричал о принадлежности командира повелительного к аристократам империи, коих в прошлом было отнюдь немало. Но все же, чей же мундир носит капитан Шахаши? Явно какие-то планетарные силы безопасности. Но, какие, и почему Траун позволяет подобное? Командир из родин повелительный капитан Эрик Шахаши. Приношу свои извинения, капитан Шахаши, произнес Акри. Подобное более не повторится. В ваших же интересах, командор, чтобы ваши слова не расходились с делом, в спокойном голосе командира повелительного прозвучала невысказанная угроза. Холодок вновь пробежал по спине, напомнив мурашкам о том, что такое ледниковый период. Приступим к инструктажу. После этих слов, капитан Шахаши потерял к молодому командиру среднего крейсера всякий интерес. Прихрамывая, он подошел к голопроектору и коснулся нескольких клавиш. Возникла картинка до боли знакомой звездной системы, в которой уже находились корабли Добраму. Капитан Шахаши вынул из кармана кителя небольшие механические часы, привязанные тонкой цепочкой к едва заметной заколке на его кителе. Легким вскидыванием руки, он открыл переднюю стенку явно старинного хронометра. На мгновение Добраму показалось, что на внутренней стороне крышки часов он увидел изображение молодой женщины с точенными аристократическими чертами лица. В памяти шевельнулись образы. По уточненным сведениям, поступившим от гранд-адмирала Трауна, прибытие цели запланировано до конца сегодняшних суток. «У нас есть 10 часов, господа, чтобы организовать засаду как следует. Напомню, ни один звездолет не должен выбраться из нашей ловушки. Допустивших провал я лично расстреляю перед строем». Последняя фраза окончательно прояснила путаницу мыслей в голове молодого командира разящего. Он вспомнил причину, по которой ему кажется знакомой фамилия командира повелительного. Эрик Мясник Аташахаши. Образец безжалостности, а также имперской исполнительности. Человек, которого до седины боялись пираты внешнего кольца, предпочитая биться до смерти, если звездный разрушитель под командованием Мясника появлялся в зоне действия сканеров. Потому что в случае с Шахаши плен хуже смерти. Сдаться ему живым, познать на себе всю справедливость высказывания. Живые позавидуют мертвым. Человек, по приказу будущего гранд-маффа Уилхаффа Таркина, утопивший в крови планету это после того, как адмирал Горош Таркин был убит мятежниками-атаанцами. Человек, казнивший всех эльдеранцев в составе своего экипажа после битвы при Явине 4. Правосудие, незамедлительно реализованное капитанской властью сразу же после того, как стало известно о предательстве альдеранской принцессы Лии Органы. Человек, собственноручно выбросивший в космос своего собственного старшего помощника после того, как тот предложил ему перейти на сторону военачальника Зинджа после Эндора. Человек, продолживший борьбу с повстанцами по безжалостным имперским законам даже после смерти императора. На его счету десятки уничтоженных повстанческих ячеек, а горы трупов, которые он оставляет за собой, столь велики, что с ними могут посоперничать только мусорки Роксус Прайм. Человек, посвятивший свою жизнь после битвы при Эндоре поиску и уничтожению имперского пилота аса барона Сунтирофила. Человек, чьей смерти желала сама Исанни Айсард, и у которой ничего не получилось. И сейчас он как никогда близок к поимке той, кто являлась одним из виднейших членов восстания и новой республики. Акри, превратившись в слух, впитывал все сказанное капитаном Шахаши, чувствовал, как его ладони намокли. Похоже, Траун нашел весьма изощренный способ для того, чтобы избавиться от командира, разящего за промашку на Пфасше. Мурашки с тела командора Добраму приняли окончательное решение мигрировать куда угодно, лишь бы не находиться здесь. Подобное даже для них было слишком. Подача мышечного релаксанта прекращена. Подача прочих медикаментов прекращена, отчитался медицинский дроид, одарив меня огоньками фоторецепторов. Влияние препаратов прекращено. Пациент находится в естественном сне и может быть разбужен в любое время. «Будете?» – приказал я, наблюдая за серым тельцем Рукха, прикованным к медицинской койке. Вообще металлические скобы для фиксирования пациентов применялись крайне редко. Несмотря на дефицит снабжения, имперские медики наотрез отказывались следовать правилу, гласящему, что хорошо зафиксированный пациент не нуждается в анестезии. Хотя, признаться честно, взглянешь на этого хирургического дроида 2.1В, и как-то страшновато становится. Уж очень сильно он походит на советский военный вариант электроника без кожи. Медицинский дроид серии 2.1В. Меж тем машина, подкатив к пациенту, безапелляционно ткнула его имплантированным в левую конечность шприцем. Секунду спустя телохранитель открыл глаза с шумом, начав дышать. «Инъекция адреналина проведена», – прокомментировал свои действия хирургический дроид. «Свободен», – произнес я. «Слушаюсь». Поблескивающая металлом человекоподобная машина откатилась в дальнюю часть лазарета. Сразу после того, как за спиной 2.1В закрылась дверь, отрезав медицинский изолятор для больных, пораженных биологической угрозой, а где еще держать потенциально нелояльного ассасина, если не в отсеке, откуда выбраться можно разве что с помощью турболазера. Я посмотрел на лежащего передо мной телохранителя. «С возвращением в мир живых, Рукх, и я рад вас видеть, наш новый господин. Странно, и почему я раньше не замечал того факта, что речь на гри похожа на мяуканье кота, очень большого кота, да еще и это рычание». Как раз об этом я и намеревался поговорить. Подкатив к себе простой металлический стул на колесиках, я опустился на него, вновь посмотрел прямиком в глаза телохранителя. «Ты ведь страховал меня во время разговора с Марой Джейд в тронном зале на Тангрене?» «Да, наш новый господин», — произнес тот. «Ты сражался против клона джедая в тронном зале на Вейланде?» — продолжал я. Глаза на Гри едва заметно сузились. Он понял, куда я клоню. «Сообразительный малый». «Да, наш новый господин. Значит, ты знаешь, что у вашего господина Дарта Вейдера имеются потомки», — констатировал я, «и даже имел возможность посмотреть на одного из них. Это правда, наш новый господин, меня уже начинает коробить от этого титула. Особенно если припомнить, что прежде Рукх ко мне так не обращался. Хотя стоп, не так часто он мне и отвечал. Показательна разница в титулах, которые используют на Гри при обращении к Вейдеру и мне. Господин и наш новый господин. Они не говорят о Вейдере старый господин. Не потому что экономит на словах. Нет. Несмотря на то, что палач императора четко дал им понять, что с определенного момента времени приказы для них отдаю только лишь я, на Гри подчинились воле повелителя ситов. Потому что это был его приказ. Могу поспорить на синеву своей кожи. Объявись сейчас Вейдер и прикажи освежевать меня. На Гри выстроится в очередь, чтобы уточнить все пожелания своего господина. Какой бы статус я ни имел, для Нагри я второй после Вейдера. И, если правильно помню, дети Вейдера для аборигенов Ханагра стали главнее оригинального Трауна в одночасье, настолько сильно они хотели вернуть своего повелителя назад. «Кому ты уже рассказал об этом?» – спросил я, хотя не очень-то и надеялся на правду. «Все матриархи кланов на Ханагре знают об этом, наш новый господин». Где-то на задворках сознания раздался звонный грохот разбившейся мечты о сохранении лояльности на Гри. Все мои действия, направленные на то, чтобы не допустить встречи аборигенов Ханагра с читой скайуэкеров, теперь пошли прахом. Я перехитрил сам себя. Так понимаю, группы команды смерти на Гри, работающие вместе с моими оперативниками по всей галактике, также в курсе ситуации, уточнение просто на всякий случай. Мало ли, вдруг Вселенная не будет ко мне так жестокой те огрызки имперской разведки, которые у меня есть не падут от удара в спину профессиональных ассасинов. Каждый нагри в галактике знает об этом, наш новый господин, произнес Рукх, не сводя с меня взгляд. Вселенная, злая ЖТС, ты не боишься, заметил я. И в самом деле, Рукх лежал расслабленный, словно и не подозревал, что я в одном шаге от того, чтобы выстрелить ему в голову из стабильного бластерного пистолета, находящегося у меня в кобуре на поясе. «Мне нечего бояться, наш новый господин», — заявил телохранитель. «Нагри надо мной издевается, что ли? Если скажешь, когда твой народ намерен ударить мне в спину, то обещаю, что отзову своих людей и на народ Нагри не обрушится мое возмездие, слабая попытка, на самом деле. Но лучше сделать ее, чем жалеть о том, что не предпринял всех необходимых мер для спасения жизни своих подчиненных. Наш новый господин», глаза Рукха расширились настолько, что я при желании мог рассмотреть ему глазное дно. «Я подвел вас и признаю это и прошу безжалостной кары, но остальные мои сородичи все так же верны вам. Их лояльность так же нерушима, как и ваша забота о нас. Молю, наш новый господин, если моя некомпетентность стала причиной ваших сомнений, казните меня и выберите другого телохранителя из нашего народа. Моя смерть и позор, который обрушится на мой клан, станут залогом отменной службы для остальных Нагри. Вы никогда в будущем не будете сомневаться в нас». Что? Вселенная Звездных Войн? Это сейчас такая шутка была? Я что-то явно не понимаю. Почему он ведет себя так, словно ничего не произошло? Не появился потомок столь обожаемого ими Дарта Вейдера, за которым они хоть в огонь, хоть в воду? Или это такая игра, чтобы отвлечь мое внимание, а потом убить за предательство? Стоп, зафиксировали мысль, вот же, вот оно, на поверхности. Я же знал это, но упустил из виду. Как ты можешь ручаться за лояльность остальных Нагри, Рукх? Поинтересовался я. Если знаешь, что в галактике есть живой потомок господина вашего Дарта Вейдера, раз вы так сказали, наш новый господин, то так оно и есть. Покорно согласился телохранитель. Мои слова, не главное. Для Нагри, всегда главное, наш новый господин, возразил уроженец Ханагра. Разве ты не учуял запах того клона, с которым сражался в тронном зале на Вейланде? Поинтересовался я. Сейчас главное очень правильно подбирать слова и направлять течение беседы. Очень правильно. Вы знаете и об этом, наш новый господин. А что, его глаза могут распахиваться еще больше от удивления. Воистину, вашим знаниям нет числа, наш новый господин. Все имеет предел, Рукх, произнес я, в том числе и ваша лояльность. Наш новый господин, заморгал телохранитель. Скажи, Рукх, обратился я к нему, на чем основывается преданность служения Нагри Империи? Империя всегда была добра к нам, мгновенно ответил телохранитель. С тех самых пор, как вся растительность на Ханагре была уничтожена в результате падения космического корабля, а Дарт Вейдер нашел нас, только Империя была столь великодушна и щедра с нашим народом, помогая очищать нашу землю от сорняков и позволяя возделывать урожай в мертвой земле. За эту помощь Нагри служат Империи и с большой радостью и честью отправляют своих сыновей для исполнения воли нашего нового господина. Значит, память меня не подводит. С тех самых пор, как Дарт Вейдер назвал меня вашим новым господином, как часто Нагри мечтали о том, чтобы вернуться под его командование? Спросил я. Очень часто, наш новый господин, отвел глаза в сторону Рукх. Но после Эбраскай, когда по вашему приказу на Ханагр стали отправлять больше провизии, а многие из наших сородичей, служащие в отрядах команды смерти, были возвращены на родину, пусть и из-за моей оплошности, наши посевы увеличились. Ненамного, но с каждым днем мы отбираем у Кхолм травы еще больше пространства. Каждый Нагри благодарен вам за то, что вы так добры к нам. Но моя доброта не идет ни в какое сравнение с тем, что Дарт Вейдер делал для вас, не так ли? Уточнил я. Да, наш новый господин. И Нагри думают о том, что они обязаны чем-то потомству господина вашего Дарта Вейдера. Матриархи говорят, что это не так, нехотя произнес Рукх. Молодые Нагри, которые воспевают господина нашего Дарта Вейдера, говорят, что мы должны открыться сыну господина нашего Дарта Вейдера и воздать им за ту доброту, которую его отец оказал нам, сыну. Так, а ведь точно, во время разговора с Джейд я использовал оптимальную формулировку относительно детей Вейдера. Лишь Люка Скайуокера я назвал его сыном, а в собирательной форме использовал термин «потомство». Значит, нагри не знают про Лию Аргану Соло и ее детей. А значит, а что думаешь ты, Рукх? Поинтересовался я. Телохранитель помедлил с ответом. «Я не разделяю точки зрения молодых нагри», — произнес он. «Сын господина нашего Дарта Вейдера, Люк Скайуэкер, не должен почивать на лаврах своего отца. Господин наш Дарт Вейдер многое сделал для народа нагри и восстановления Ханагра. Но лишён и вы. На Ханагре почитают потомков выдающихся нагри, но не преклоняются перед ними. Слава, которой себя увековечили в памяти остальных нагри, наши герои, не делает их потомство героями. Все взрослые нагри знают об этом. Потому матриархи против того, чтобы мы контактировали с сыном нашего господина Дарта Вейдера, Люком Скайуэкером. Нет, вселенная, у тебя однозначно имеется извращенное чувство юмора. Ты многого не знаешь, Рукх», — произнес я, изобразив тяжелый вздох. «Вы, наш новый господин, сообщаете мне все, что требуется знать», — произнес телохранитель. «Лишь то, в чем я уверен», — уточнил я. «Не все знания должны быть сиюминутно обнародованы, Рукх. Неточность информации — залог паники и неверных решений. Неправильные решения имеют катастрофические последствия. Вы, наш новый господин, не можете принять неверное решение», с оттенком гордости произнес телохранитель. «Никто не застрахован от ошибок», произношу аккуратно, наблюдая за его реакцией. Рукх уже доказал, что он крайне сообразительный малец. «Даже я, это не может быть правдой, наш новый господин», горячо произнес Рукх. «Если вас опечалило то, что я сообщил ту весть нашим матриархам, казните меня, это станет уроком для всех нагри. Обойдемся без казней, Рукх», заявил я. «Каждый может ошибиться, это не порок, ошибки для того и нужны, чтобы извлекать из них урок и не допускать впредь. А вот заблуждение и слепая вера, это нечто более разрушительное и деструктивное. Ты знаешь, что прошло практически 30 лет с того момента, как корабль с отравляющим веществом упал на Ханагр и погубил фауну планеты». «Да, наш новый господин», — ответил Рукх. «Ты помнишь, по чьему приказу прибыли имперские ученые для обеззараживания Ханагра?» «По приказу господина нашего Дарта Вейдера», — уверенно произнес телохранитель. «Это часть той доброты, которую он оказал нам, восстановить нашу планету в обмен на то, чтобы мы служили ему. Все нагри знают этот священный договор. А что будет с тем, кто скажет вам, что господин ваш Дарт Вейдер обманул нагри», уточнил я, «и вместе с империей обманывал народ Ханагра с самого первого дня для того, чтобы получить нагри в свое полное и безраздельное использование. Этот лжец будет казнен самой жуткой казнью, какую только выдумают матриархи кланов», многообещающе зашипел Рукх. «Вот как?» — приподнял бровь я. «И нагри не будут даже просить предоставить доказательства, они не нужны», твердо произнес Рукх. «Все нагри знают, как добр к нам был господин наш Дарт Вейдер, несмотря на то, что он предал империю и императора», уточнил я, взывая к собственным словам, сказанным Мари Джейд относительно настоящего убийцы Палпатина в битве при Эндоре. «Если господин наш Дарт Вейдер сделал так, то это было необходимостью», твердо произнес Рукх, и в голосе его не было ни намека на альтернативность мышления. «Как и вы, наш новый господин, когда сказали, что империя больше не та, которой вы служили. Народ нагри последует за вами, потому что если наш новый господин считает необходимостью уничтожить империю, значит мы должны ему в этом помочь, не задавая вопросов». «О, логика, безжалостная ты, стерва, в этом ты прав, Рукх», произнес я. «Дарт Вейдер всегда делал то, что было необходимо». В лице нагри появилось подозрение. «Нагри служат мне не первый год, и вашу историю служения империи я тоже знаю не один год. Если прежде у меня были сомнения, то сейчас», — тело Рукха напряглось. «Я уверен в том, что Дарт Вейдер обманул народ Ханагра», — телохранитель дернулся, но металлические ленты, которыми он был прикован к больничной койке, не позволили ему подняться, надежно прижимая к лежанке. «Ты сам сказал, Рукх, что Дарт Вейдер всегда делал то, что было необходимо», — продолжал я, несколько искажая слова телохранителя. «Небольшая психологическая уловка. Мое решение пойти против империи в том числе основано и на обмане, благодаря которому ваш господин Дарт Вейдер привел нагри на свою службу». Телохранитель молчал. «Хотя я уверен, что сейчас он обдумывает план своего освобождения и способ моего убийства. Как жаль, что дороги назад нет. Почти три десятка лет нагри верой и правдой служат империи, отправляя своих сыновей на смертельные задания в войне, которая вас совершенно не касается», — продолжал я. «За три десятка лет то количество дроидов-обеззараживателей, которые имеются на Ханагре, уже бы освободили от кхолм травы огромные пространства. Но Империи Дарту Вейдеру не это было нужно. Ему требовались совершенные убийцы на собственной службе. Именно поэтому Империя не просто искусственно тормозила очистку планеты, ведь как только Ханагр вновь оживет, у Нагри не будет никаких оснований для того, чтобы продолжать служить господину вашему Дарту Вейдеру». Рук сердито засопел. «Да, с логикой у него все в порядке. А вот доказательства. Наряду с дроидами-обеззараживателями на Ханагре действуют дроиды-разведчики», произнес я, сообщая новую для моего телохранителя информацию. «Нет, вы не заметите их, потому что они ничуть не отличаются от обеззараживателей. Нет, их прислала не Империя. Дроиды-разведчики направлены мной. Наш новый господин следит за Нагри», мгновенно определил причину Рукх. «В том числе, не стал отпираться я, но в первую очередь дроиды-разведчики собирают данные о Ханагре и следят за работой дроидов-обеззараживателей. Прежде чем должен был случиться этот разговор, я хотел быть полностью уверен в том, что либо прав, либо ошибаюсь относительно мотивов Дарта Вейдера. К несчастью, я оказался прав. То, что вы называете кхолм травой, это искусственно выведенная империей культура, которая как раз-таки продолжает уничтожать все растения на Ханагре. Кхолм трава всегда была на нашей планете», — заявил Рукх. «Зачем вы испытываете мою верность, наш новый господин?» «К несчастью, это не испытание, Рукх», — покачал головой я. «Это правда. Империя вот уже без малого 30 лет держит Нагри за дураков, заставляя их делать то, что нужно самой Империи. Как ты уже знаешь из моего разговора с Марой Джейд, не вы одни оказались в сходной ситуации». Рукх молчал, анализируя сказанное. «Дроиды-разведчики подтвердили мои предположения и опасения», — повторил я. «Не буду скрывать, после этого открытия я опасался от Нагри, от тебя в первую очередь, удара ножа в спину. Ведь немалое количество лет Империя продолжала держать вас в рабстве даже тогда, когда я был вашим новым господином. А следовательно, не зная того факта, что подобное не было известно мне, всю ответственность за обман народа Ханагра вы возложили бы на меня. Поэтому я приказал доставлять на Ханагр больше продуктов. Это лишь малое из того, что я могу сделать для вашего народа за все то зло, что совершили Дарт Вейдер и Император в отношении Нагри». Рукх продолжал хранить молчание. В его глазах плескалось недоверие, смешанное в опасный коктейль вместе с яростью и желанием убивать. «Я не знаю, сколько времени будет необходимо обеззараживателям на то, чтобы вернуть первозданный облик Ханагру. Небольшое признание, основанное на полной искренности. Я пока даже не знаю, возможно ли это вовсе. Поэтому я занят поиском планеты для твоего народа. Места, где вы можете жить, не опасаясь гнева Империи за разоблачение ее обмана. Император Палпатин прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в галактике. Он вскоре пойдет войной на новую республику и тех имперцев, что окажутся для него нелояльны. Как ты уже догадался, я уже попал в список последних. Лучшее, что я сейчас могу сделать, найти для Нагри планету и помочь с переездом, предоставив вам корабли и необходимые ресурсы для этого. Вы заплатили слишком большую цену за обман. Я не могу вернуть Нагри эти годы, могу лишь попытаться загладить вину всей Империи, потому что никто другой этого делать не будет. И что взамен? Скрипуче промяукал Рукх, не сводя с меня взгляда. Ничего, произнес я. Вы не обязаны более служить мне. Если мое слово для вас после всего услышанного еще хоть что-то значит, то я обещаю, что ни один из кораблей или офицеров, находящихся под моим командованием, не тронет Нагри. Я могу лишь попросить тебя связаться с матриархами кланов и уговорить их не трогать тех из моих людей, которые сейчас выполняют миссии вместе с командами Командос Смерти Нагри. Эти люди не невинны по своей сути. Мы солдаты и наш долг воевать, а война приводит к убийствам. Но каких-либо преступлений в отношении народа Нагри они не совершали. Какую же планету для нас нашли, коли все звезды известны Империи? Проскрипел Рукх. В галактике немало планет, координаты которых неизвестны ни Империи, ни Новой Республике, ни кому-либо другому, возразил я. Насколько мне известно, некоторые из Командос Смерти были направлены Дартом Вейдером на поиски планеты под названием Йлора. Этот мир снабжен системой маскировки, которая скрывает ее от визуального и прочего обнаружения. Я искал эту планету, чтобы отдать ее в дар вам как место, скрытое от всех. там вы были бы в безопасности от гнева империи. Но я до сих пор не знаю, где она находится. Могу лишь предполагать, что информация о ней может храниться в личной крепости Дарта Вейдера на планете, где атмосфера представляет из себя кислотные образования. Но и где она расположена, мне тоже неведомо. Рук смотрел на меня взглядом, полным подозрения. Сразу после того, как наш разговор будет завершен, то будет отдан приказ имперским специалистам покинуть Ханагр, произнес я. На планете будут оставлены несколько транспортных кораблей, фрахтовики, которые мы использовали для скрытого перемещения. Корабли, на которых Нагри из команды смерти выдвигались на задание, также остаются в вашем распоряжении, как и все имперское оборудование, имеющееся на Ханагре. Это меньшее из того, что я могу для вас сделать сейчас. Как только мы прибудем на Тангрен, то тебя отпустит, я указал на привязные ремни. Прости, что я вынужден продолжать удерживать тебя, но не могу поступить иначе. Я хочу сохранить жизни моих людей, а с ними может произойти всякое после того, как ты сообщишь матриархам наш с тобой разговор. Надеюсь, что ты понимаешь, твое пленение – это вынужденная мера. Моя смерть от твоего праведного гнева поставит точку в вопросе создания на осколках империи справедливого государства. Не прошу тебя об этом, но надеюсь, что ты поймешь. На Тангрене тебе дадут корабль, полный продуктов для народа Ханагра, один из больших транспортов, которые есть в нашем распоряжении. Я не надеюсь на то, что мы расстанемся добрыми друзьями, Рукх, но не хотел бы видеть тебя и других Нагри среди моих врагов. Поверь, мне действительно жаль, что с тобой и твоим народом обошлись подобным образом. Я понимаю вашу боль и все, что могу сделать для вас, сделаю. Телохранитель продолжал хранить молчание. Он ничего не говорил в ответ, а мне нечего было ему сказать. Может быть, я поступаю неправильно. Может быть, ничего бы и не произошло из-за того, что Нагри знают о Скайуокере. Может быть, меня бы и не ждал удар в спину. Может быть, но сегодня, возможно, впервые с того самого момента, как я оказался в теле гранд-адмирала Трауна, я чувствовал, что совершаю хороший поступок. В самом деле хороший, не бескорыстный, но и я не герой. Мне есть что терять, и, к сожалению, цена моего провала будет слишком велика. Вероятно, мы больше не увидимся, Рукх, произнес я, поднимаясь со своего стула. Подойдя к Нагри, заглянул ему в глаза. Поэтому, попрощаюсь с тобой здесь и сейчас. Для меня было честью служить с тобой и знать, что ты всегда прикроешь мою спину. Мне очень и очень жаль, что все повернулось именно так. К дверям изолятора я подошел с тяжелым сердцем, но с ощущением чистой совести. По крайней мере здесь. Створки дверей с шипением разошлись. В Джун донесся до меня мяукающий голос Нагри. Повернув голову, я посмотрел на Рукха. Нагри не отрывал взгляда от моих глаз. Крепость Баст, принадлежащая Дарту Вейдеру, находится на планете под названием Вджун, произнес он, отводя взгляд в сторону. «Спасибо, старый друг», — сказал я. Не прощаясь, я покинул лазарет. «Жесткий мужик», — произнес Тиберос, когда он, Эйманта и имперский молокосос подходили к своим кораблям. «Я прям почувствовал в нем родную душу». «Это вряд ли», — ответил командор. «Как его там?» «Ой, да плевать». Бледная моль, которая весь инструктаж капитана Шахаши выслушивала с таким видом, будто сейчас штаны наделает. «Мне его имя кажется смутно знакомым», произнес Эймант, никому не обращаясь. «Что-то такое, а-то», коротко произнес имперец, поглядывая в сторону своего шаттла. Тиберос хотел уточнить, при чем тут планетка расы, похожей на людей, но не имеющих сердца из призрачной туманности, а потом, как понял, на одном дыхании выдал матерную тираду, повествующую о нелегкой судьбе тех, кто осмелился поднять восстание против империи на отдельно взятой планете. «Это, Капер, не выражайся», поморщился Эймант, вынув из внутреннего кармана своей жилетки фляжку и осушив ее одним глотком. «Брань, не добродетель, а всаживать в себя пол-литра виски на борту имперского звездного разрушителя, которым командует помешанный на охоте за предателями, мятежниками и пиратами альдеранец, которого до усрачки боялись все, кто связан с нелегальным бизнесом во внешнем кольце, добродетель», поморщился Тиберос. «Так я ж не на пустой желудок», пожал плечами Эймант. Он поводил фляжкой, но понял, что в ней в самом деле ничего не осталось. «Командирчик нашей команды, ух, что надо, не завидую я этой принцесске», поморщился Тиберос. Он протянул руку за спину, погладив рукоять своего чекана. «Может, ее того один раз в голову и все прекрасно, девчонке явно лучше умереть, чем попасть в руки Шахаши. Я слышал, что он после Эндора не примкнул ни к кому из имперских военачальников. Самостоятельно нападал на повстанцев, устраивая такие бойни, что иные пираты не могли потом спать спокойно, выслушав рассказы мусорщиков, побывавших на местах деятельности Шахаши. Да сам Йонка по сравнению с ним, добрый парень, а уж того боялись, будь здоров. Говорят, что он уже несколько лет охотится за каким-то имперским асом. Да, похоже, этот парень тот еще фанатик, произнес Эймант. Он посмотрел на стоящего рядом с ним имперца, немного запрокинул голову назад, словно хотел посмотреть на спину молодого офицера. Хаэма, я думал, ты обделался, командор. Нет, мотнул головой командир среднего крейсера, Добраму, точно. Впрочем, плевать, я просто кое-что понял. Вселенская мудрость, хмыкнул из-под маски Тиберос. Так мог просто спросить. Я тебе и так скажу, не писай против ветра. Универсальное знание о том, как выжить в любой ситуации. А, мальчишка встрепенулся. Ага, спасибо. Нет, я понял, почему он находится за Сунтиром Филом. Фел, напрягся Тиберос. Это тот имперский барон, который 181 летной частью командовал, и сейчас командует, поежился, словно ему стало холодно, имперец. Фел один из самых лучших асов в империи. Он и его подчиненные летают на простых линейных ТИЭ-истребителях, но при этом потрошат всех врагов империи, каких только встретит на своем пути. Тогда что-то не сходится, заключил Эймант, почесав голову меж рогами. Зачем Шахаши охотится за имперским же асом? Ладно бы это был какой-нибудь Ветшантиллес, или Хан Соло на худой конец. Вы не видели фотографию девушки, у него в часах, шепотом поинтересовался Добраму, воровато озираясь, словно их мог кто-то подслушать. Видел, кивнул Тиберос, смазливая барышня, я таких люблю, аристократка, все дела. Эх, малец, знал бы ты, какие они. На фотографии, Иринриад, едва слышно произнес командор. Повисло молчание. Тиберос и Эймант переглянулись. Ну теперь-то понятно. Красная звезда, так же тихо произнес Тиберос, погладив себя по горлу. Стало несколько трудно дышать. Ее же Фелла и его летуны прикончили. Ходят слухи, что Красная звезда не была предательницей, как об этом раструбила на всю империю после смерти Палпатина и Санни Айсарт. Все тем же шепотом продолжал Добраму. У нас в Академии ходил слушок, будто Снежная Королева избавлялась от всех центров власти после смерти Палпатина, чтобы никто и ничто не угрожали ей, как только она обосновалась на Корусанте. А Красная Звезда пользовалась такой популярностью среди имперцев, что Люк Скайуокер с его славой – просто щенок Нуны. Уверен, если Пиренриат и этот татуинский фермер-влагодобытчик сошлись в бою, Красная Звезда разорвала бы ему крестокрыло дюз до кокпита и даже не вспотела.